Да уж, с точки зрения Захара, тупой мажор, типичный представитель золотой молодежи. Пока попик паразитирует на народе, его отпрыск паразитирует на попике, или миминке. Долбаные гермафродиты. Он с отвращением листал страницы жизни этого неведомого мерзкого существа. Несмотря на неприязнь, любопытство брало верх, и человек продолжал изучать память рептилоида. День за днем Кху насиловал, мучил, убивал, жрал своих жертв. Иногда все это делал с одной жертвой, иногда меняя порядок действий. Впрочем, как считал сам Кху, временами он проявлял креатив и развлекался еще более извращенными способами, заставляя несчастных соплеменников жестоко страдать. Да уж, и вот это существо считает себя превосходным, просто тупой мажор, живущий свою тупую, мерзкую и никчемную жизнь. Захар вздохнул, возвращаясь к тому моменту, когда эта бестолочь умудрилась лишиться своего тела. Более тупого способа это существо, видимо, не нашло. Естественно, это произошло на очередной тусовке, где оно обдолбилось веществами до состояния море по колено. Тусить Кху привыкла на подконтрольном у своего родителя объекте, прямо в пещерах, где находился биореактор, разлагающий тела зургов. Там оно со своими друзьями часто развлекалось, выдергивая из очереди на растворение несчастных соплеменников. Не ради спасения, конечно, ради того, чтобы утолить свой энергетический аппетит, издеваясь и насилуя своих жертв. Со временем это занятие стало казаться монотонным и неинтересным. Снова пришлось креативить, придумывая развлечения. Вот Кху, как душа компании, сгенерировал идею пощекотать нервы в лаборатории, где с тел космонавтов вычерпывают поставляемую ими в этот мир магическую энергию. Да, эта лаборатория уже не входила в зону ответственности родителя, и в случае, если их застукают, то можно хорошо огрести от смотрителя. Но в этом-то и самый сок. Сказано, сделано. Бахнув еще одну дозу для храбрости, компания золотой молодежи во главе с Кху отправилась совокупляться с подключенными к энергососам телами. Дальше сознание рептилоида начало плыть, слишком большая доза наркоты была употреблена, в памяти остались лишь отдельные яркие моменты. Лежащие на жертвенных постаментах распухшие от жира тела с торчащими во все стороны гибкими трубками. Трубки уходили куда-то к своду пещеры. Вот Кху уверенным движением отрывает от ближайшего тела трубку, прикрепленную к самому интересному органу. Потом несколько моментов, где в экстазе он начинает разрывать жирное тело. И последнее, самое интересное, что зафиксировало сознание, крадущуюся позади тени удар по чешуйчатой башке. Потом его распяли на таком же жертвенном камне. Боль от подключения к оборудованию, а полом мозг словно пронзили раскаленной иглой, и пустота. Так Кху лишился тела. То ли друзья решили так подшутить, то ли еще кто-то решил избавиться от неугодной особи. Захар не испытывал желания погружаться в воспоминания о дворцовых интригах ящериц, но в целом картина ясна. Захар попробовал посмотреть, что было дальше, но ничего не вышло, словно на магнитной пленке кончилась запись, только серая непроглядная пустота, никаких воспоминаний о мире людей. Немного разочаровавшись, Захар решил вернуться к реальности. Теперь они поменялись местами, и сознание человека научилось частично сливаться с сознанием демона. Вот значит, каким образом демон копается в мозгах Захара, незаметно и почти без ограничений. Но, видимо, это перестало быть уникальным козырем, и возможности сравнялись. Впрочем, ничего суперценного в воспоминаниях этого тупого мажора Захар не нашел, пока. Как раз вовремя. Демонюга дожрал последнюю крысу и разминал почти полностью восстановившееся тело. Захар, не церемонясь, вытолкал темного из пилотского кресла и вернул контроль над телом. Класс. Он почти в форме, если не считать вкуса крысиного говна во рту. Он провел языком по деснам там, где не хватало нескольких зубов. Язык кольнули маленькие, но острые треугольные зубы. Я посчитал такую форму зубов более эффективной, чем те тупые пеньки, которые были раньше. Недовольный отстранением от штурвала прокомментировал демон. Ух ты, ептить, это еще что за хрень? Захар поднял правую руку, крайние фаланги пальцев превратились в огромные тяжелые когти. Фредди Крюгер стайл, хорошие ты фильмы в детстве смотрел, даже не понимаю, как ты вырос такой тряпкой, мог бы успешным маньяком стать. Рожу-то хоть не поменял мне? Нет, дорого. А кстати, это мысль, но оставим на потом. Нужно еще немного подкопить энергии, чтобы выбраться отсюда, и веру найти. Давай мясо, симбиоз. Глава 13, симбиоз. Стукнул металлический затвор, и дверь со скрипом отворилась. Шаман включил большой фонарь и направил луч света в дверной проем. В куче мусора лежало бездыханное тело пленника, Колун, видимо, долго мучился от боли, корчась на полу, и в итоге потерял сознание, лежа на животе. Это очень плохо. Этот засранец так и не рассказал ничего толкового. Если сейчас он сдохнет, придется пытать девку. Он подал жест сопровождающему его автоматчику, и они направились в грязное помещение. Вооруженного солдата шаман взял с собой больше для перестраховки, на всякий случай, мало ли какой фокус темные придумали с этим разбойником, не просто же так он смог выдержать пытки. Было явно заметно, что-то или кто-то блокировал болевые ощущения, иначе бы этот тюфяк раскололся в одно мгновение. Что это было, маг так и не смог определить. След темных читался чисто интуитивно, но схватить ни одну энергетическую ниточку, чтобы выйти на источник, так и не удалось. Если точнее, некоторые связи с темными он смог найти, но они уходили далеко за пределы Солнечной системы, что в наше время невозможно и скорее всего просто является хорошей маскировкой. Как бы то ни было, несмотря на уверенность в своих силах, не помешает подстраховаться надежным и опытным человеком с огнестрелом. Шаман еще раз дистанционно оценил состояние пленника, капля жизни не ошиблась. Пульс и дыхание практически отсутствовали. Солдат поднял автомат и, взяв колуна на мушку, обошел его, оказавшись напротив шамана. Шаман же тем временем сгенерировал целительское заклинание как мог. Пришлось вложить порядочное количество собственной энергии. Плохая идея, но на подготовку времени не было. Да и все энергетические емкости разобрали другие маги клана, задействованные поиском демона. Голова слегка закружилась. Маг постоял, немного разгоняя энергопотоки и приводя энергетический баланс в норму. Он наклонился над пациентом, схватил за плечо, рывком перевернул его на спину и сразу же быстро отпрянул подальше от потенциально опасного врага. Ничего не произошло, пленник не подавал признаков сознания. Маг еще раз проверил физическое состояние и убедился в отсутствии сознания. Вновь подошел и снял пустой целительский артефакт с груди. Сгусток энергии, сконцентрированный на кисти правой руки, шаман приложил к груди колуна. У серого мага даже глаза не успели округлиться от удивления. Целебная энергия едва коснулась вялого энергоконтура пленника, всосалась за короткий миг. Практически увядшая энергетика бездыханного тела взорвалась всеми цветами радуги. В темноте шаман, настроенный на магическое зрение, не увидел, как левая рука пленника коротким движением запустила обломок кирпича в лоб солдату. Закаленный в тяжелых боях ветеран, доказавший верность клану своей доблестью и отвагой за долю секунды, превратился в труп с проломленным черепом. Во мраке перед глазами сверкнула когтистая пятерня, пол убежал из-под ног и больно ударил по спине. Тяжелое и сильное тело колуна уселось шаману на грудь. Наконец он понял, что начались проблемки. «Тебя как звать-то, великий маг?» Захар сидел на шамане и неспешно вел допрос. «Эф Федор, шаман», заикаясь, едва выговорил свое имя. «Феденькой, значит, тебя матушка окрестила. А теперь, Федя, рассказывай, все рассказывай, где девку держите, где Костик сейчас, сколько на объекте магов и вооруженных солдат». Жертва и палач поменялись местами, теперь Захар был намерен отомстить за все страдания, которые, несмотря на обезбал демона, он считал чрезмерными. Серый маг полулежал, оперевшись спиной на какой-то гнилой деревянный ящик. Чтобы он не дергался, Захар аккуратно пригвоздил мага когтем к ящику, проткнув тело под ключицей. Шаман быстро и глубоко дышал, захлебываясь слезами, речь его была сбивчивой, он часто останавливался и плакал. Захар и демон наслаждались местью, жертва испытывала животный страх, и это не могло не радовать. Еще бы, такая неожиданность. Жертва, которую ты запытал до полусмерти, оказалась вполне живучей и собирается сделать со своим мучителем то же, что ранее он делал с ней, и заставляла шамана по имени Федя нервничать. «Я скажу, все скажу, что знаю». Шаман старался избежать пыток, что естественно расстроило демона. Темный мешал думать, вереща и требуя причинять ненавистному человеку боль, мысли начали путаться. Наконец Захару это надоело, и левой рукой он зарядил серому магу в нос, прерывая рассказ о расположении врага. «Прости, не сдержался», – процедил сквозь зубы Захар. «Продолжай». Шаман теперь еще сильнее начал шмыгать носом, что ж, ни одному колуну мешать сопли с кровью, стало действительно легче, и демон притих. Вскоре от пришпиленного Захар узнал точную численность живой силы, не больше 20 офицеров, все посвящены и понимают, что происходит. С магическими способностями на базе, включая Федю, всего 5 человек. Хорошо, что нет каких-нибудь невминдосовых срочников. Не хотелось бы причинять ущерб невинным людям. Шаман, Конечно, в подробностях описал помещение, где заперта Вера. Это центральное здание администрации речного порта, в котором и пытали Захара, комната бывшего архива на цокольном этаже, там двери железные, удобно. Найти ее будет непросто, как минимум весь подвал облазить и при этом не поднять тревогу. Костик со своими боевыми друзьями обосновались за складами на берегу реки. Одна кшемка, переоборудованная под походную баню, пара-тройка палаток и личные, то есть служебные легковые авто. Точнее, Феденька не знал, не той масти, чтобы его посвящали в досуг начальства. Ну, логично предположить, что ко всему этому добавляются шлюхи в соответствующем числу отдыхающих, количестве и спиртное со жратвой. И самое интересное, Костик тут не самый главный самовар, есть главнюк поглавнее в лице генерала, который по совместительству теперь является верховным боевым магом этого серого клана. Но по счастливому стечению обстоятельств его с немногочисленной свитой срочно вызвали в штаб, и видимо вернется он не скоро, что очень хорошо. Больше шаман ничего полезного не знал, Захар дал отмашку демону. Глядя на это беспомощного, сопливого шамана, Захару стало его жаль. Но жалость – это вредная эмоция, она в первую очередь вредит тому, кто ее испытывает. Нужно принимать взвешенные и разумные решения. Это всего лишь поверженный враг, он бы с радостью порезал Захара на веревке, оставлять его в живых опасно вдвойне. Во-первых, это тупо свидетель, во-вторых, это волшебник с хорошим запасом магической энергии, которая так необходима здесь и сейчас. Демон же сомнений не испытывал и с радостью набросился на еду. Благо возиться с пытками и извращениями было некогда, и демон принялся высасывать энергию через коготь, так же как пару вечеров назад делал это с зэком. Но на этот раз емкость была на порядок больше. Шаман несколько минут дергался, прося пощады, чувствуя, как жизнь покидает его. «Ты очень сильно хотел найти демона вперед своего начальника. Твое желание исполнилось», — наконец ответил на мольбы Захар. Через пару ударов сердца последняя капля жизни была высосана из окоченевшего тела. Демон довольно заурчал, как домашний котик на коленях у хозяина, и притих. Захар расшатал коготь и с хрустом вырвал его из обледеневшей плоти. Он встал и размял тело. Когти демона неудобно оттягивали правую руку. «Давай убирай эту гадость», — приказал Захар. «Это оружие. Оружие должно быть удобным. А от этих когтей у меня пальцы выворачиваются. И вообще, нужно будет нормальный огнестрел подобрать. Я как стрелять буду?» Вообще демон прав. Другого оружия у него сейчас нет, но с такими фредикоготочками в нормальной драке можно пальцы переломать, и рука кроме как царапаться ни на что не годится. Надо что-то более функциональное. Так, что там еще пиндосский кинематограф нам интересного выкакал? «Слушай сюда, демонюга, возвращай мне мои пальцы. Не гунди, я знаю более эффективную конструкцию, тебе понравится». Захар послал демону образ росомахи с его убирающимися в предплечье когтями. При этом пальцы всегда оставались подвижны. Но быстро выяснилось, что именно как в фильме не получится, тупые американские сценаристы не очень изучали анатомию, игнорируя существование сухожилия и суставов. Так что пришлось немного посовещаться и модифицировать красивую фантастическую конструкцию в реально существующий и действующий прототип. В итоге пришлось на локтевой кости сделать трубчатый нарост, который и являлся своеобразным чехлом для единственного большого когтя клинка. Выбрасывался он дополнительной мышцей. На трансформацию ушло большое количество энергии, было как всегда больно и неприятно. «Готово», — прошипел демон, снимая боль. Захар засучил рукав, критично осмотрел и ощупал новую модификацию конечности. Больше всего понравились его родные пальцы. «Так, а как клинок вылазить будет? Кожу рвать? Это же опять больно, да и не гигиенично. Вечь, но ты чем-то недоволен, что еще тебе надо?» Демон негодовал. «Ну, оформи отверстие какое-нибудь, чтобы открывалось». Захар заправил рукав и осторожно двинулся к выходу из помещения. «Как, сам говорил, на возню нет времени». «Ну, не знаю, сообрази, сфинктер». «Что такое сфинктер?» Захар мысленно отправил демону первый образ, который пришел на ум — отверстие с круговой мышцей. «Что делать, прям как там?» Кажется, даже конченый извращенский разум демона был удивлен. «Да, только без волос». Стараясь не создавать шума, Захар аккуратно выбрался из подвала. Больше в здании никого не оказалось. Аккуратно высунулся из-за дверного проема на улицу. Смеркалось. Территория была слабо освещена, по улице никто не шарахался, а вот в нескольких окнах на втором этаже административного здания горел свет. Биоэнергетическое зрение давало преимущество, даже не расстояние пары сотен метров, сквозь кирпичные стены Захар смог различить отпечатки аур, пусть очень размытое, точное количество определить было невозможно, но это уже что-то. На первом этаже стопудово никого нет, что в подвале отсюда не видно, на втором этаже до 10 человек, большая часть дрыхнет в комнатах с выключенным светом, еще несколько ярких, более активных пятен шевелятся в помещении, где горит свет. Эх, еще бы найти сразу, где Вера сидит, спасти ее, а дальше что, трахнуть и съесть. Вдруг очнулся демон, иди в жопу, лучше, чего полезного предложи, какой запас энергии у нас, маленький, занервничал демон, обсуждать расход энергии ему было неприятно, я хочу постоянно сам контролировать запас, Захар послал образ демону, нечисть заворчала словно старый жадный еврей, к которому полезли в карман считать его драгоценные шекели. Но спустя пару мгновений выполнил запросы снизу справа в поле зрения Захара появилась шестизначная цифра с иконкой попугая. Почти 7 лямов. И это с мага средней руки. Что будет, если верховного мага захавать? Захар изумился имеющемуся в его распоряжении ресурсу. Будет вкус сное. Короче, план такой. Хватаем девку и валим. Ладно, не ной. При случае тебе что-нибудь скормлю. Пока шел внутренний диалог, из-за угла администрации вырулило 2 отпечатка ауры, патруль делает обход. Захар присмотрелся обычным зрением. Все по классике 2 солдата с калашами, естественно. Он проводил взглядом патрули, когда те, пройдя дальше, скрылись в проеме главного входа, начал действовать. Он бегом сорвался и рванул к остову старой бытовки, стоящей на полпути до главного здания. Бежать получалось легко и очень быстро. Он не помнил нормативов стометровки в школе, но, судя по всему, его результат уделал бы профессионального бегуна. Спрятавшись за спущенным колесом вагончика, Захар бросил взгляд на счетчик попугаев, цифра уменьшилась на несколько значений. Круто, с таким запасом он, не запыхавшись, до Москвы добежит, а видимо, бегать ему теперь до конца жизни, независимо от того, когда этот конец настанет. Теперь ракурс немного изменился, расстояние стало меньше, ауры людей стали видны намного четче. В тот же миг обнаружился и отпечаток Веры, намного более светлое и плотное пятно ниже уровня земли. Захар начал наблюдать. Патруль поднялся на второй этаж, там сидит еще 4, в соседней комнате отдыхают 3. Через несколько минут снова началось движение, караул сменился, и теперь в обход территории отправились другие вояки. Они покинули помещение и начали спускаться по лестничному маршу. Захар почему-то решил, что это хороший момент для внезапной атаки, и рванул с места. Он чувствовал, что может бежать еще быстрее, и побить рекорд Хусейна Болта труда не составит. Беда лишь в том, что часто Захар не думал дальше, чем на один ход. Вот и сейчас он элементарно не подумал заранее, как останавливаться с такой скорости. На его счастье старая тяжелая дверь, обшитая вагонкой, распахнулась, двое солдат один за другим выходили из здания. Впереди идущий, конечно, заметил несущуюся на него тень, успел даже вскинуть автомат, но в следующее мгновение Захар врезался в них со скоростью автомобиля. Импульса хватило, чтобы 3 тела залетели обратно в здание и прокатились кубарем до дальней стены холла. Захар слышал хруст ломающихся костей, а еще этот военный придурок успел выставить перед собой автомат, и Захар хоть и успел закрыть лицо руками, но все-таки разбил себе губу. Покувыркавшись по полу, он быстро сел, оглядываясь. Магическое зрение быстро оценило ущерб, нанесенный противнику. Тот, что принял на себя весь удар, валялся в отключке с переломанной грудной клеткой и свернутой шеей. Второму повезло больше, он просто рассадил голову о бетонный пол и охая пытался встать на четвереньки. Демон снова начал конючить и требовал восполнить разлетевшихся попугайчиков. Клинок-коготь вошел в затылок, легко пробивая черепную кость. На поедание человека с неразвитыми магическими возможностями у демона ушло совсем немного времени, и вскоре покрывшееся инеем мертвое тело так и осталось стоять на четвереньках. Захар посмотрел на клинок, следы крови словно впитывались в него, оставляя лезвие чистым. Ну, тоже плюс, втягивать в себя окровавленный коготь Захар брезговал, но жадный демон не оставляет после себя крошек. В этот момент на втором этаже один из энергетических отпечатков, оставшихся на дежурстве, пришел в движение. Человек покинул помещение и начал двигаться по коридору в дальний от Захара конец здания. Это шаман, надо съесть. Демон первый определил более насыщенный оттенок ауры. Ага, или он нас кокнет, это ж вояки, они хоть и раздолбай в общей массе, но я сомневаюсь, что магов тут обучают вышивать крестиком, а не боевым заклинанием. Страшно и говоришь. Осознанно идти на риск демон побоялся. Так, у тебя 10 секунд, чтобы придумать защиту от боевого заклинания. Захар проследил за движением боевого шамана. Тот дошел до конца коридора и начал спускаться по дальнему лестничному маршу, миновал первый этаж и спустился в подвал. Захар уверенным шагом двинулся в этот конец здания. Ежу понятно, что шаман поперся к девчонке, медлить дальше не имеет смысла, для этого он сюда и пришел. Захар осторожно высунулся из проема, глядя вслед шаману. Он был готов броситься в атаку в любой момент, их отделяло 30 шагов, с новыми возможностями Захара, ерунда. Но шаман не чувствовал слежки и опасности, он топал по слабо освещенному коридору, не обращая на Захара внимания. Очень скоро стало ясно почему. Характерная нетвердая походка, он остановился у двери архива и тяжело дыша сунул руку в карман, зашуршал там ключами, пошатнулся и попытался выдернуть руку из кармана. Мерзкие ключи никак не желали покидать складки одежды, зацепились за ткань. Маг выругался крепким матом и рванул руку из кармана, раздался треск рвущейся ткани. Шаман снова выругался, обращаясь непосредственно к ключам, будто они живые и что-то могут понять. Захар покачал головой, глядя на пьяного мага, пытающегося открыть старый расхлябанный замок. Вот те и повод бросить пить. Был бы трезвый, уже бы атаковал врага, принял бы бой, был бы шанс одержать верх. Но в таком состоянии Грозный, судя по уровню энергетики, маг становился мальчиком для битья. Захар дождался, когда дверь отворится и тело войдет в помещение. Стараясь сильно не шуметь, он прокрался к распахнутой двери, пристроился к щели над петлей и начал наблюдать. Помещение было довольно большим, но захламленным остатками металлических стеллажей, что были отодвинуты к стенам, да мелкой офисной мебелью. Вера сидела у дальней стены, закованная в натуральные средневековые кандалы на толстенной цепи. Цепи шли к потолку и были закреплены к крюку ручной тали. Шаман вальяжно подошел к ней и шумно, ногой подвинул стул, стоящий в стороне, уселся напротив. Стул натужно скрипнул под тяжестью волшебной задницы. Маг снова полез в карман и достал оттуда пачку сигарет с зажигалкой, неспешно воткнул в рот, чиркнул зажигалкой, закурил, затянулся и выпустил клубы вонючего дыма вверх. Он пару секунд смотрел, как дым, поднимаясь к одинокой лампочке, окутывает ее. Ну что, сучка малолетняя, допрыгалась. Выдержав театральную паузу, начал маг. Захар этого и ждал, монолог торжествующего над жертвой злодея. Плохие парни всегда так в фильмах делают, откровенничают, выкладывают свои планы, пребывая в полной уверенности, что жертва никому ничего уже не расскажет. Но в жизни оказалось все не так пафосно, но не менее интересно. Когда пьяница начал свою речь, лицо девушки не выражало ничего, кроме ненависти. Захар удивился, что она его не почувствовала, а может и почувствовала. Просто глупо было бы на ее месте выдавать колуна своим поведением. Так или иначе, шаман продолжил свой монолог. Несмотря на отсутствие откровений, речь все же удивила Захара. Он пришел сюда заключить сделку, банальную до омерзения. Шаман пообещал девчонке свободу в обмен на одну ночь с ним. Шаман не скрывал, что жаждет овладеть ее невинным телом. Потом были пошлые пьяные шуточки. Ну и завершил все ультиматумом, мол, либо по-хорошему и на свободу, либо по-плохому и в расход. Но так или иначе с его маленьким шаманом познакомиться придется. Захар закрыл глаза, гребаный испанский стыд, почему херню несет какой-то пьяный незнакомый мужик, а стыдно ему. Не, Захар сам был неоднократно замечен под градусом, навеселе с девушками и знакомиться проще, кто б спорил, но не такими убогими фразочками, еще и под угрозой изнасилования. Не, до такого бы Захар не опустился никогда, сколько бы ни выпил, завладеть женщиной силой. Это как минимум не спортивно и вообще низко. Да, что за херня у них тут творится? Ну, то есть, один пытается умыкнуть демона из-под носа у начальства, другой устраивает романтические свидания с последним врагом клана, обещая выпустить ее на свободу. Неудивительно, что Светлому удалось выбить землю из-под ног такого клана. Захар тихонько прыснул. Видимо, благодаря таким тыловым раздолбаям и посыпался фронт 2 года назад. Хотя, может, все проще. Крысы бегут с тонущего корабля, стараясь утащить с собой все, до чего способны дотянуться. Ответа не было, девушка продолжала смотреть на мага с ненавистью и теперь еще и брезгливостью. Маг хихикнул и встал со стула, подошел к талии и, схватившись за цепь, начал поднимать пленницу. Руки поднялись вверх, и ей пришлось встать на колени, Вера с силой стиснула губы. Мак пнул девчонку по стопам, разводя ноги в стороны. Та хотела было легнуться, но тяжелая цепь не позволила поднять ногу. Что ж, пора уже нарушить идиллию романтического свидания. Дождавшись, когда Мак окажется спиной к выходу, Захар выпустил клинок и бросился в атаку. Три яркие вспышки ослепили Захара, сметая с его счетчика 4 миллиона попугайчиков. Плох тот маг, который прежде, чем нажраться, не позаботится об автоматической защите. Но это его не спасло, не спасла и корявая молния, слетевшая с кончиков пальцев мага. Металлические конструкции были слишком близко и оказались заземлены, они оттянули на себя часть заряда, не принеся особого ущерба нападавшему. Пальцы колуна сжались на кадыке у мага, а последнее, что тот увидел, был клинок, приближающийся к его лицу. Лезвие вошло четко в переносицу и пронзило мозг, моментально убив врага. Демон заворчал, недовольный столь гуманным убийством, однако набросился на высвободившуюся энергию, восстанавливая баланс попугаев. Этот шаман оказался более опытным и мощным, так что, несмотря на отсутствие мучительной смерти, общий магический потенциал Захара стал выше. Он уже привычно вырвал клинок из застывшего в нелепой позе тела, вытер клинок об одежду трупа. Девушка все это время молча наблюдала за его действиями, хотя удивление и страх не скрывала. Захар тоже делал все молча. В таких щекотливых ситуациях наедине с девушками он не бывал, и ему было немного неловко. Кандалы оказались на таких же старинных амбарных замках, ключи к которым нашлись на общей связке. Захар не медлил и старался быстрее освободить девушку, однако заметил слабое синеватое свечение на железе, которое походило на коронарные разряды электричества. Он замер, опасаясь прикоснуться к зачарованным оковам. «Хладное железо, не бойся, оно просто блокирует мою силу», наконец зашептала Вера. «ХМ, а темным хватило обычного скотча». Захар начал ковыряться в допотопном замке. «Не хватило, у них артефакты были, и они с меня оружие не сводили». Едва последняя железяка спала с конечности девушки, как Захару прилетела крепкая пощечина. «Обидно. Ты чё чума творишь? Ты все видел и ждал, когда он меня насиловать начнет. Ну не дождался же». Захар нагнулся за отброшенными было кандалами, о чем уже пожалел. «Эй, ты чего?» Вера, испугавшись, прижалась к стене, увидев, что спаситель намеревается заковать ее обратно. «А нахрена ты такая нужна?» Захар сделал нарочито грозное лицо и надвинулся на Веру. «Я тебя спасаю раз за разом, а в ответ только оскорбления и побои. Я что, похож на мазохиста?» «Нет, нет, прости». Она закрыла лицо ладошками. «Обещаешь не драться?» «Да». «И не обзываться?» «Обещаю». «Смотри мне», он отбросил зачарованные железяки. «С вами светлыми одни проблемы. Пошли, Колун». «А ты как это?» Вера кивнула на изуродованную демоном руку. «Все под контролем», он отмахнулся. «Потом расскажу». Но не успели они покинуть комнату, как по коридору застучали сапоги. Сверху спускались трое охранников, сидевших на смене. «О, торопится нам оружие подарить». Захар почувствовал уверенность в своих силах, что ему теперь тройка автоматчиков. Он только что боевого мага завалил. «Да, тот бухой был, но все же, ты калаша стрелять умеешь?» Девушка что-то промямлила в ответ. Захар не расслышал, да и это ему было неважно, он все сам вывезет. Точно рассчитав момент, когда бравые бойцы подойдут к массивной двери, он со всей дури пнул дверь. Момент удара был рассчитан идеально, три тела повалились на пол, не учел он лишь один нюанс – прочность своего скелета. Впрочем, услышав хруст костей стопы, Захар запоздало осознал просчет. Медлить было нельзя, иначе удобный момент будет упущен. Затребовав обезболивающее у демона, Захар, хромая, выскочил в коридор и навалился на поднимающихся солдат. С первым проблем не было. Пронзив бедолаге клинком сердце, Захар бросился на второго. Тот уже пытался встать, но удар на отмашь рассек ему кадык. Третий же успел отползти на несколько метров и высадил в сторону Захара три пули, прежде чем лишился головы. Все закончилось слишком быстро. Сначала Захар решил, что и испачкался в чужой крови, но мокрое пятно на ветровке быстро расползалось. Он лихорадочно расстегнул молнию и увидел на пузе дырку от пули. Боли не было. «Обосраться, я Супермен. Алло, демонюга, лечиться будем или чё?» В голос обратился он к соседу по коммунальному телу. Тот не ответил, но кровотечение почти сразу прекратилось, из раны выпала серебряная пуля, и еще через пару секунд дырка затянулась тонкой розовой кожей. Захар нагнулся за оружием. Автоматов у поверженных солдат не оказалось, лишь неизвестного типа пистолеты. Взяв два, Третий он разрядил и забрал себе магазин. Вернулся в комнату архива к офигевающей Вере. «Знаешь, что за балалайка?» Он протянул ствол девушке. «Эл», кивнула она в ответ. Оружие она, конечно, взяла. Тут же рефлекторно проверила наличие патронов в магазине. «У тебя, похоже, вместо кукол батины пушки были, а вместо песочницы стрельбище», — буркнула в ответ Вера. Пока они обследовали здание и оценивали обстановку снаружи, демон сращивал сломанную кость. Захар в двух словах рассказал о положении дел Вере. Большую часть времени она молча слушала и не задавала вопросов. Захар хотел нейтрализовать спящих в комнате отдыха солдат, но Вера запретила даже приближаться к ней. Она наложила на проем известное только ей заклинание и убедила колдуна, что те не проснутся в ближайшие часы и ничего не услышат с улицы. Побывали они и в комнате, где паслись вояки. Она действительно оказалась охранным постом, здесь располагались регистраторы и мониторы видеонаблюдения. Впрочем, изображение с нескольких десятков камер выводилось всего на два средних размеров экрана. Увидеть что-то в столь мелких квадратиках кадрах было совершенно нереально. Собственно, судя по вскрытой бутылке водки и закуски, охране было не до происходящего на территории вверенного объекта. Вера же заинтересовалась видеонаблюдением и, схватив мышку, начала поочередно увеличивать каждую камеру, стараясь изучить территорию. Захар тем временем начал осмотр комнаты и личных вещей убиенных им солдат, на предмет полезностей. Барахла оказалось немного, в основном журналы охраны, которая была здесь до того, как появились арендаторы из Якутии. Единственной потенциально полезной вещью оказался компактный навигатор, оказавшийся в одном из личных рюкзаков. Захар воровато оглянулся, девушка была увлечена изучением камер, а находке он решил не сообщать и быстро спрятал к себе в карман. Ну что, разобралась? Закончив обыск, Захар обратился к Вере. Угу, она развернула во весь экран одну из камер. Вот смотри, лодки. На экране появилась небольшая пристань, с пришвартованным в ряд прогулочными лодками. К дядьке все равно на другой берег перебираться, убежим на лодке отсюда. Захар прикинул идею, в целом она имела место быть, по воде и следов меньше, да и деревня, в которой живет этот хрен, на другом берегу и ниже по течению. Вероятность погони ниже, чем по дорогам. С виду все гладко. Там своя охрана, впрочем, какой-нибудь местный алкаш, попросим его поделиться ключами от лодки, думаю, он не откажется помочь хорошим людям. На том и порешили. Дело то оставалось за малым: незаметно пробраться по территории, выбрать подходящую лодку, спуститься вниз по течению и на безопасном расстоянии завести мотор. Пробираясь по плохо освещенной территории речного порта, Захар не переставал удивляться раздолбайству военных, в стройбат бы их, а то с дисциплиной у этих болванов явно проблемы. Они пробирались вдоль сетчатой ограды в сторону берега. Все кругом поросло травой и кустарниками, так что со стороны их было совершенно не видно, но зато они слышали гортанные пьяные вопли мужиков. Наконец Захар нашел не сильно поросшее травой место у ограды и, раздвинув траву, посмотрел в сторону нарушителей тишины. Собственно, он увидел то, что ожидал: песчаный пляж, освещенный прожекторами, установленными на кунг грузовика бани, кучку полуголых мужиков и баб. Больше всех орал Костик. Он слез с трапа, ведущего в баню, и, подбежав к общему столу, схватил бутылку то ли вина, то ли шампанского, с диким воплем вылил содержимое себе на голову. Потом, сверкая пивным пузом, он подошел к костру и, сняв с пояса полотенце, скрывающее самые неприглядные части тела, кряхтя помочился в огонь на виду у всех. «Умеют же люди культурно отдыхать», — философски прошептал Захар. Тем временем окружающие поддержали высокоинтеллектуальную забаву начальника дружным гоготом. План возник ща пару секунд, Захар хищно оскалился, а демон в его голове от радости захлопал в ладоши как ребенок. «Жди меня здесь, это опасно». Вера сразу разгадала намерение колдуна. «Нам нужно уходить. Не так просто, мне надо работодателю заявление об увольнении передать. Сиди тут, не рыпайся, ствол наготове держи. Можешь морок поставить, чтобы только я мог твою ауру видеть». Секунду подумав, Вера кивнула. «Добро. И забудь ты уже свои благородные светлые выкидоны, тут кругом враги, они хотят тебя либо убить, либо трахнуть и убить, вали всех без разбору». Он указал рукой на оружие. Демон же, снова почуяв смерть, заерзал, упрашивая хозяина тела как можно скорее вписаться в очередную авантюру. Захар чувствует себя прекрасно как никогда и полон сил, а ведь еще сегодня утром он уже себя хоронил. Теперь есть возможность позаботиться о будущем, которая в симбиозе с демоном может быть и не таким плохим. Месть, Почему это плохо? Во-первых, заслужили, во-вторых, в будущем этот мусор в виде серого клана может мешаться под ногами. Да, полностью уничтожить клан не удастся, верховный его маг далеко. Но это даже хорошо, с верховным магом пока боязно встречаться. А вот обескровить его банду будет делом общественно полезным. Так можно и без светлых обойтись, он теперь самодостаточная единица. У Захара есть сила для борьбы с мудаками, которые хотят перейти ему дорогу, а их смерти будут пополнять магические запасы. Месть. Глава 14. Месть. Балаков сидел на лавочке напротив костра и, поставив на колени поднос с едой, беспощадно уничтожал шашлык, обильно заливая его дорогим вином. Рядом сидели верные подчиненные. Впрочем, сейчас обстановка неформальная, так что мужики развлекались с ним почти на равных, но королем вечеринки был, конечно, он. Полковник слушал байки про похождения бывалых вояк, хотя на самом деле, большинство из них хоть и служили в горячих точках, из штабов носа не высовывали, но это ничего не меняет. Люди надежные, с ними и работать можно, и отдыхать. О работе думать не хотелось, сейчас надо расслабиться и снять стресс. Как раз кстати, отвлекая от неприятных мыслей, к нему подсела молодая девушка. «Костенька, ты чего такой хмурый?» Она провела ладошкой по волосатой груди статного мужчины. «Опять о работе своей думаешь?» Костик отхлебнул из бокала и, убрав от себя поднос, вытер руки салфеткой. «Благодаря тебе, Тамочка, я могу расслабиться». Его ладонь взаимно проскользила по ее телу и остановилась на груди. Он смачно сжал сиську, а потом недовольно потеребил лямку купальника, всем видом намекая, что на подруге слишком много лишней одежды. Та хихикнула в ответ. «Ну погоди, ну не здесь же, не могу годить, я весь вечер годю». «Да ладно тебе, все свои». Он отпрянул от девушки, но лишь для того, чтобы предложить ей очередной бокал вина. Они еще некоторое время сидели, целуясь в засос и лаская друг друга, пока наконец Костик не решился и не запустил руки девки в трусы. Тамара нарочито целомудренно ойкнула и сжала ляжки. «Погоди, я отойду попудрить носик, валяй, потом в баньку приходи». Он подмигнул. Шалава встала и, виляя задом для дорогого зрителя, отправилась в сторону полевого нужника. Костик момент не упускал и жадно смотрел на огромную подтянутую задницу. Когда та скрылась за грузовиком, он поморщился, вспоминая обвисшую жирную сраку старухи жены. «Ну и хрен с ней, она сама виновата, что не следит за собой, а Костик еще полон сил и у него тяжелая мужская работа, после которой так хочется простой женской ласки, а не выпиливания мозгов каждый вечер». Он встал, снова рыгнул, схватил пару бокалов и из ведра со льдом неоткрытую бутылку. «Я пойду в баньку попарюсь, не тревожьте старика пару часиков, но и сами ни в чем себе не отказывайте». Отдал он наставление подчиненным и, оглядывая их, остановил взгляд на рыженькой бабе, которую оприходовал молодой капитан. Запоздало понял, что эту девку он тоже хочет. Эх, коней на переправе не меняют, да и вроде свою лошадку он уже обуздал, осталось покататься. Еще раз рыгнув, он, пошатываясь, пошел к бане. Люстры рабочего света, установленные на кунге грузовика, освещали всю округу и в том числе площадку вокруг кабинки биотуалета. Толкан установлен хоть и в стороне от места отдыха, был также хорошо виден со стороны отдыхающих. Такой момент Захар упустить не мог, несмотря на риск быть замеченным. Дождавшись, когда баба подойдет поближе, он выпрыгнул из зарослей травы и хуком справа вырубил шалаву. Тут же утащил тело в тень и проверил пульс. Все норм, жива. Захар старался бить не сильно, с нынешними способностями, таким ударом он может и шею сломать. Ничего, она потом ему еще спасибо скажет, что не оказалась в пылу резни. Так один датчик сигнализации обезврежен. Других баб вряд ли появится возможность отделить от жертв. Он еще раз ощупал лицо девушки, вроде даже челюсть целая. Рука сама собой скользнула вниз к груди и развязала лямку купальника, в трусах начала набухать. «Ты че, тварь, делаешь?» — опомнился Захар и вскочил на ноги. «Трахаться, быстро, у нее там уже мокро». «Да хер тебе, второй раз меня не проведешь, ну ты же именно таких любишь, ше». Демон отправил Захару образ, где он в облике профессора берет с полки книгу. Книга оказалась обшита человеческой кожей, на обложке виднелся кучерявый женский орган, а надпись гласила «Мои половые партнерши». Профессор поправил очки на носу и с умным видом начал листать книгу. «Так-с, посмотрим, кого за всю жизнь у нас сумел соблазнить Захар. Так-с, ну тут понятно по молодости, рука, рука, рука». Он перелистнул несколько глав и продолжил поясничать. «Рука, рука, О, наконец-то, Настя с соседнего подъезда, анорексичка, кожа до кости, ну ладно, ладно, для первого раза сойдет. Так-с, и это все, рука, рука, о, Анька тут еще не жирная, и дырка не раздолбленная, рука, рука, о, а это что за шляпа, она ж страшная как паровоз, а во, ну да, и даже так ее, а ну это чтобы лица не видеть, а ты затейник, рука, рука, голубь, какой голубь, Захар пытался взять себя в руки, хе-хе, ша шучу, продолжим, Оля вот ничего такая, и как с таким нищебродом связалась, а, бывшему мстила. Опять, Аня, уже брюхатая, а ты в курсе, что она хотела тебя в отцы записать? Так, хватит, хватит лезть в мою личную жизнь, заткнись, вообще не время и не место думать об этом. Ты там комеди-клуба насмотрелся, клоун сраный? Да ладно, демон вырвал из книги страницы с изображениями бывших Захара и показал ему. Посмотри на них, а потом на нее, те, кто тебе обычно дает и рядом не валялись. Не факт, что вообще у тебя еще будет секс в этой жизни. Не томи, она уже готова была трахаться с этой жирной свиньей, ты чем хуже, если не заткнешься, то точно секса не будет, думать мешаешь, а мне еще мстить, Захар овладел собой, все-таки с этим демоном расслабляться нельзя, тьфу на тебя, лошара, демон выругался и исчез, Захар начал обходить место отдыха вояк, стараясь получше изучить обстановку, пятеро офицеров, не считая Костика, которых надо убить и пятеро шалав, которых убивать нельзя. Ну хотя бы попытаться не убить, проституция все-таки не смертный грех, да и вообще, может они по любви, так или иначе, близости сегодня отменяется не только у Захара, наемник-неудачник готов испортить вечер, тем, кто несколько дней назад хотел использовать его как туалетную бумагу и избавиться, видит Бог он никому не желал зла, он просто хотел заработать денег, теперь все поменялось и деньги далеко не главное, убийство врагов сейчас это не только про утолить жажду мести, но и защитить себя в будущем, а веру, все-таки надо спасти, просто отдать ее светлым и свалить в закат как благородный рыцарь, взяв обещание от светлых, что они не будут его преследовать, этого достаточно, защитить теперь он сможет себя сам, он прицелился, пожалуй, медлить смысла нет, пока все жрут водку и тискают своих баб, он просто ворвется на этот праздник жизни и пооткручивает башки этим уродам, а потом спокойно пойдет к Костику в баньку и будет его убивать медленно и мучительно. Один рывок и он покинул тень, оказавшись на освещенной территории. В какой-то момент он заметил, что словно пересек невидимую границу, словно пробил телом оболочку мыльного пузыря, легкую, незримую, невесомую, не способную причинить вреда, а лишь передать своему хозяину сигнал. Теперь тем более нельзя тормозить. Еще миг и его руки сомкнутся на башке первого офицера. Но что-то пошло не так, зрение разбилось на кусочки словно калейдоскоп и Захар, потеряв ориентацию в пространстве проскочил мимо цели, споткнулся, кубарем полетел на песок, заверещали бабы, морок, магические зеркала, завопил демон. Рядом взорвался огненный шар, осыпая Захара горячим песком. Кувырком он ушел в сторону, стараясь найти хоть какое-то укрытие. «Убери эту хрень, не умею». Слух прорезала автоматная очередь, одна из пуль угодила в бедро. Хромая Захар побежал куда-то в сторону, разбивая кулаками фальшивые образы своих жертв, беззвучно лопались и на их месте возникали ломаные образы других предметов окружающего пространства. Он вынул пистолет и сделал несколько выстрелов в никуда, стараясь ориентироваться на слух. Демон активно регенерировал раненую конечность, возвращая возможность полноценно бежать. Снова в него начали стрелять, уже с двух сторон. Снова взрыв огненного заклинания, мимо, кажется, его спасает лишь то, что он слишком быстро двигается. Захар лихорадочно начал соображать, что делать и как развеять эту гребаную магию, тени. Он взглянул себе под ноги, тень была настоящей, а источник света на этом пляже лишь прожектора на грузовике. Он посмотрел туда, где был предполагаемый источник света. Сквозь калейдоскоп иллюзии действительно пробивался настоящий свет, сменив направление. Захар сделал прыжок к грузовику и на ходу выпустил несколько пуль в прожектор. Одна из них все-таки попала в цель, светодиодный прожектор погас. Заклинание, видимо, было завязано на нем, частично магия развеялась, перед ним возник кунг грузовика, дверь его была распахнута, а в проеме стоял голый Костик, в руках у него был автомат, он немедля вскинул его, высадив в Захара длинную очередь. Нет, так просто его не замочить, пусть ему вновь пришлось драпать от врага, но все равно не так стыдно. Он вернется, только залечит легкое и восстановит грудную клетку. Враг, правда, сидеть на месте тоже не собирался, уже поднял тревогу. Слышны крики и выстрелы в его сторону. Сейчас поднимут всех, будет сложнее. Ничего, надо отсидеться в этой лесополосе. Здесь густая трава и кусты хорошо защищают его от глаз противника, а демон позаботится о магической маскировке и восстановлении плоти. Немного подождать, он прижал к груди калаш. Откуда калаш то? В памяти всплыл момент, как он с разодранной грудью, бросается в сторону, убегает чуть ли не на четвереньках. Кто-то из офицеров, видимо, решив выслужиться перед начальством и добить одержимого, пошел на перерез и встал на его пути. Захар улыбнулся, бегство не было позорным, приклад автомата с приятным хрустом вошел в узкоглазую морду кроша лицевую кость. Это точно, минус один. Он поискал Веру энергетическим зрением. Белое пятно начало движения в сторону пристани. Правильно. Даже если смотается сейчас без него, правильно. Плавать он и так умеет. Да, пришлось много энергии потратить на регенерацию. Ничего, сейчас он кого-нибудь поймает и скормит демону. Стал слышен звук мощного мотора. Он перебил крики людей. На пляж выкатился БТР. Спустя несколько секунд раздался грохот автоматического орудия. 30-миллиметровые снаряды разрубали стволы деревьев, состригали ветки, вспарывали землю. Все вокруг быстро превратилось в ад. Световыми приборами наводчик не пользовался. Ясен пень, либо ПНВ, либо того хуже магическое зрение. Вояки не жалели боеприпасов, перемалывая заросли, в которых схоронился Захар в труху. Пришлось срочно валить, прижимаясь к земле. Почти сразу в темноте он наткнулся на бетонный фундамент небольшого, полностью разрушенного здания. За ним Захар и решил отсидеться. Демону нужно было еще какое-то время для восстановления, но выяснилось, что на это уйдет почти весь запас энергии, сверхспособности снова будут недоступны. Орудие перестало работать, и Захар аккуратно высунулся из укрытия. На пляже стоял, видимо, тот самый БТР, преследовавший его пару дней назад, и подъехал еще один тентовый Урал, с него сгружались автоматчики. На несколько секунд одержимого потеряли, но шаманы своим сраным магическим чутьем скорректировали орудие, башня бронетранспортера повернулась в сторону Захара и вновь загрохотали выстрелы, бетонное крошево полетело во все стороны, старый фундамент быстро сдавался словно под ударами отбойного молотка. Нужно было срочно уходить, но сил едва ли хватит на одну супербыструю перебежку, а ведь пока основной калибр прижимает Захара к земле, наверняка пешие вояки берут его в кольцо. Счетчик магических попугаев быстро таял, еще одно ранение и демон иссякнет полностью. А если в башку пуля угодит, он упал на спину, переводя дух и начал отдирать с раны кровяную корку, пытаясь оценить состояние. Кожа уже восстановилась, но внутренним тканям требовалось время. А ребра на ощупь были неестественно подвижны. Я, блин, как в том фильме, где Жан Рено малолетнюю девку спасал и подох в итоге, Леон вроде. Не то, чтобы он хотел поговорить с демоном, просто надо было как-то успокоиться. Но нас вообще-то трое, обиженно заявил демон. Так у них еще фикус был. Ты на эту роль как раз годишься, нечисть бестолковая. Кто бестолковая? Я, если бы не я, ты бы уже опарышей в канаве кормил. Я только и делаю, что вс всех спасаю. Балласс в этом теле только ты. Только тратишь шаше мою энергию направо и налево. Если бы ты кху, по пьяни не решил изнасиловать своего соплеменника у самого телепорта или биореактора. Как эта хрень у вас называется, забыл. Если бы не ты, наркоман, гребаный извращенец, я бы, сидя на балконе, пивко попивал и солнышку бы радовался. Что, откуда ты знаешь, ше? Да как ты посмел рыться в моей памяти? Демон, мягко говоря, офигел от осведомленности хозяина. Ага, в эту игру можно играть вдвоем. Не болтай, лечи мое тело и делай все, чтобы оно оставалось в целости и сохранности, перебил его возмущение Захар. Если я умру, то перевоплощусь в другом теле, а тебе все, кранты. ФФ, да кто такого мудака пустит в новое тело? Много ты знаешь о нашем мире, авось рот не прервется, у меня даже поляки в родословной есть. Лет через 100, где-нибудь в сытом Евросоюзе, родят меня в счастливой семье, и братик у меня будет младший, вот. А ты растворишься в небытие, растащит твою сущность мелкие паразиты сразу, как только покинешь мое тело, и все. Орудие после длинной очереди вдруг вновь замолчало. Захар тут же на секунду высунулся из-за развалин, стараясь оценить обстановку. «Колун, руку быстро!» — раздался голос Веры за спиной. Захар аж вздрогнул от неожиданности. Она протянула ему ладонь, Лицо ее было встревожено. Еще бы, когда находишься на линии огня у автоматической пушки, тут и взрослый мужик в штаны наложить может. Ты чего тут делаешь? Я же сказал, не тупи, руку. Захар постарался не тупить и протянул руку. Девка дернула что есть мочи и потащила его прочь. Он лишь успел заметить, как в другом направлении от них отдалялись два энергетических отпечатка, его и белое пятно веры, а вокруг них подрагивала еле заметная пелена морока. Вот хитрожопая сучка, сбила с толку противника. За спиной взревел двигатель ПТРА, и машина рванула вслед за удаляющимися обманками, давая беглецам фору. Фокус светлого мага разгадали, когда Захар с Верой уже добрались до лодочной станции. Рокот моторов вновь приближался, скоро из-за поворота покажется броневик и расхерочит все лодки и их заодно. Вера заскочила в сторожку, судя по кружке горячего чая и орущего на всю катушку телевизора, сторож слинял со своего поста совсем недавно, сразу как только услышал звуки грандиозного шухера. Каким-то интуитивным чутьем девушка почти сразу схватила нужные ключи, выскочила на улицу к Захару. Тот, присев на колено, спрятался за каменной клумбой и взял на прицел дорогу. Вот нашла. Она протянула колуну связку. Молодец, иди отшвартовывай лодку, на веслах спускайся вниз по течению, через несколько километров запустишь двигатель. Холодным голосом заявил колун. В смысле, а ты? Ты мне нужен. Не ссы в трусы, ссы в кусты. Он обернулся, то ли оскалился, то ли это такая нервная улыбка. Я теперь плаваю лучше, чем олимпийцы. Про олимпийцев он... Конечно, соврал, энергии на хороший заплыв не осталось, только если он кого-нибудь убьет и сумеет накормить демона. Захар вытащил из кармана навигатор. На, думаю, с ним точно не заблудишься. Нет, я тебя не оставлю. Девушка вцепилась ему в рукав, из глаз ее текли слезы. Ты истощен, тебе нужна помощь. Да еб твою мать. Он развернул ствол автомата в ее сторону. Брысь отсюда, дура. Это подействовало, и Вера рванула к пристани. Сам же поднялся и пошел навстречу по дороге, совершенно не скрываясь. Демон испуганно вопил, считая это неоправданным риском и пытаясь отстоять последние крохи энергии. «Сейчас делаешь меня самым метким стрелком на Диком Западе, думаю, сил хватит. Транжира». Вообще-то замысел Захара состоял в том, чтобы повредить триплекс Мехвода, но было слишком темно, а машина освещала себе путь прожектором и слепила стрелка, так что как только БТР вырулил из-за поворота, Захар всадил в осветительный прибор короткую очередь. Тот брызнул искрами, битым стеклом и погас. Захар же рванул в заросли у обочины. Он ломился, не разбирая пути, с громким треском ломая ветки, которые больно царапались, запинался о торчащие коряги и корни, падал, цеплялся за ветки и снова вставал и бежал. Наконец позади послышались выстрелы, трассеры прочертили линии над головой, по спине побежали мурашки. В любой момент дурная пуля может лишить его жизни. Вскоре деревья сменились высокой травой и под ногами захлюпало. Пробираться через мягкий рогоз было несложно, и скорость возросла. Где-то там впереди река, а на горизонте чернел остров, отделяющий от основного течения небольшую протоку. В детстве он бывал здесь. Протока эта была совсем не глубокая, и когда вода в реке опускалась, едва ли была по пояс. В это время года вода в реке не должна быть высокой. Надо добраться до этого островка, спрятаться, отлежаться, потом слинять вплавь. Снова тьму над головой разрезали длинные линии трассеров. Потом чуть выше по течению, примерно в том месте, где на пляже бухал полковник, начали зажигаться фары автомобилей, освещая водную гладь протоки. Чуть левее через кусты по следам Захара на свет ломился ослепший бронетранспортер. Заняв позицию на берегу, он вновь начал вращать башни в поисках цели. Захар в это время был уже по пояс в воде. Он старался, как мог, нырять, всплывать в другом месте, но с каждой секундой огонь врага становился все более метким, а вода все более глубокой. Пули пронзали волны реки, поднимая фонтанчики буквально в паре метров. Захар ослепил свет фар, он видел, как на берегу мечутся тени стрелков. Плечо больно обожгло, Захар потерял равновесие и занырнул, набирая воды в рот. Орудие ПТРА с грохотом высадило длинную очередь, вода вокруг закипела, вспарываемая огромными снарядами. В очередной раз пришлось нырять, но в этот момент ляжку пронзила дикая боль. Он барахтался, захлебывался, схватился за пылающую болью ногу, нащупал какие-то скользкие лохмотья, не сразу дошло, что это его собственное мясо. Еле как он перевернулся на спину, старался плыть, не потерять сознание, а выстрелы все продолжались. Течением его прибило к толстенному стволу. Это дерево также принесло течением, Оно зацепилось корневищем за крутой берег и теперь стало последним убежищем для неудачливого беглеца. Обнять слишком толстый ствол Захар не смог, удалось лишь схватиться за длинный сук. Течение здесь усиливалось, и Захару едва хватало сил держаться. Как выбраться на довольно крутой берег, он не знал. Единственной ногой нащупать дно он не смог. То ли демон где-то находил энергию для обезболивания и поддержания сознания, то ли это просто адреналин, но каким-то образом удавалось оставаться в сознании и не утонуть. Снова послышался мерный стук пушки, ствол дерева брызнул щепками. Еще жив, он потянулся рукой к следующей ветке, перехватился и последний раз взглянул на далекий берег. Где-то в стороне приближалась еще одна пара фар, автомобиль остановился у высокого обрывистого берега, в нескольких сотнях метров от палящих из всех стволов вояк. Из автомобиля вышла фигура и, не таясь в тени, сделала несколько шагов в сторону. Захар уже не различал деталей, БТР снова выпустил очередь. В этот же миг от фигуры отделился огненный шар и, оставляя дымный реверсивный след, метнулся в сторону бронированной машины. Алого бутона, распустившегося у башни ПТРа, Захар уже не видел. Не видел зарева пожара и звуков перестрелки. Угасающее сознание лишь отметило, что течение легко подхватило его тело и понесло куда-то. Странно, и ведь не тонет совсем. Говно не тонет. Обессиленно прорычал демон. Ага, спасибо тебе и за эту способность. Глава 15. Двумя неделями ранее и на 9000 километров западнее. Ну все, командир, заживай. Военный медик закончил перевязку огромной руки бойца и начал собирать инструмент. Рана гнойная, тебе нужно время. Спасибо, Саныч, за то, что пацанов штопаешь. Он погладил ноющую руку. Лежащий на кушетке двухметровый фтшник выглядел как гора мышц. Вполне обычная фигура медика терялась на его фоне. Несмотря на то, что бойцу было хорошо за 50, физическая форма вызывала зависть у более молодых сослуживцев. Не надоело тебе еще под танки бросаться? Не мальчик ведь. Это не танк был, всего лишь броник. Прохрипел десантник. Пока враг не кончится, буду. Он медленно сел и потянулся к своим вещам. Что-то пошарил по карманам разгрузки и вытащил шеврон с изображением единорога на фоне британского флага. На, говорят, ты коллекционируешь такое, это тебе за аккуратность при обращении с больными. Он подмигнул медику и улыбнулся. А во, спасибо. Медик обрадовался, но тут же замешкался. Брось на тумбу, руки чистые. Интересная нашивочка. Знаешь, что значит? Это значит, что я не человека убил. Не бойся, он не заразный. Слава, тебе бы отдохнуть, в отпуск съездить, да восстановиться. Да ерунда, царапина. Сам же говорил, что на мне все как на собаке заживает. Недельку в госпитале поваляюсь. Нет, Слава, мне тут 40 на хвосте принесла, что дома ты нужнее сейчас. Медик подошел к своему столу и достал из ящика конверт и протянул десантнику. ХМ. 40, говоришь, и насколько нужнее? Он из-под лобья покосился на конверт, принял его и начал одеваться. Красный уровень. Саныч вернулся к уборке рабочего места, выбросил использованный материал и продезинфицировал руки еще раз. Еще говорят, что тебе помогут с отпуском, в кратчайшие сроки поедешь. Ну, это уже не через меня решать надо. Красный, говоришь? Десантник вскрыл письмо и начал читать. А кратчайшие сроки — это у нас 2 недели, в лучшем случае неделя. Взгляд бойца потускнел, лицо стало предельно серьезным. Он закрыл глаза на несколько секунд, а потом мотнул головой и, скомкав письмо, выбросил его в урну. Угу, есть кто на месте из доверенных? Голос медика был неспокойным. Все мои близкие здесь, хотя, есть один человек, заодно и проверим его, дашь телефон позвонить?